الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد 35 حديث بارك الله فيكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة да будет довольным Аллах рассказывал о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والتقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل مسلم على مسلم حرام دامه وماله وعرضه. Передаются слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: не завидуйте друг другу и не взвинчивайте цены. Откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговлю друг другу и будьте братьями у рабы Аллаха. Ведь мусульманин мусульманину брат. И поэтому не должен никто из мусульман не притеснять другого, не оставлять его без помощи, не обманывать его, не относиться к нему с презрением, а богобоязнь скрыта здесь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на свое сердце трижды. Потом сказал: достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе. И для каждого мусульманина должны быть неприкосновенные жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Шейх Салих аль-Шейх хафизаллаху тааля говорит: «Хаза аль-хадис аслун фи хакки муслим аля аль-муслим». В этом хадисе, или этот хадис является основой в вопросе прав мусульманина над другим мусульманином. وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل. И указывающий на ту основу взаимоотношений, которая должна быть среди мусульман. قال فيه عليه الصلاة والسلام пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в этом хадисе: لا تحاسدوا, не завидуйте друг другу. ولا تناجشوا, не взвинчивайте цену. То есть каким образом взвинчивать цену? Здесь будет отдельный разговор. ولا تباغضوا ولا تدابروا, не проявляйте взаимоненависть и не отворачивайтесь друг от друга. Аль-хадис. قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا, что касается слов не завидуйте друг другу и так до конца, нахьюн, все это является запретом. وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا. И как мы говорили до этого, то что запрет указывает на что? На то, что запрещено, является харамом. فقوله عليه الصلاة والسلام, поэтому слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям لا تحاسدوا, не завидуйте, я не الحسد محرم, то что зависть является запретной. وقد جاء أحاديث كثيرة فيما Фига баяну тахрим аль-хасад. И пришло много разных хадисов, которые говорится о запрете зависти. Ванна уякулю аль-хасанат кама такулю нару аль-хатаб. И то, что зависть пожирает благие дела, точно так же, как огонь пожирает огонь. Ваказалика танаджуш, также танаджуш является запретным. Вакаднага саллаллаху алейхи ваналинаджус фигари махадиф. Пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил во многих хадисах наджуш или наджуш. Что это такое, мы дальше скажем. وَكَذَلْكَ تَبَغُوا وَتَدَابُرُ, точно так же взаимоненависть и отворачивание друг от друга. وَأَشْبَهُ هَذَا مِمَّا يُزِيلُ مَحَبَّ, и тому подобное из того, что лишает или же уничтожает любовь. أَوْ يُزِيلُ أُلْفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, или же лишает любви взаимной среди мусульман. فَإِنَّهُ مَمْنُونَ مَنَ التَّحْرِيمُ, все это является запрещенным и, соответственно, харамом. Кавлиху алейхи саляту вассалям, что касается слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, ля тахасаду, не завидуйте друг другу, аль-хасад фустира би'иддати тафсират. То есть у слова хасад есть разные тафсиры. Ва минха ан аль-хасад, один из этих тафсиров, то что зависть, таманни заваль ни'мати аниль-гайр. То есть желание того, чтобы тот обладатель милости, желание того, чтобы обладатель милости лишился этой милости. Чтобы обладатель милости лишился этой милости. وَأَيْدًا مِنَ الْحَسَدِ أَنْ يَعْتَقِدَ, также к хасаду относится, когда человек убежден, أَنَّ هَذَا الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِأَهْلِ لِهَذِهِ النِّعْمَةِ, то, что тот, кому Всевышний Аллах Субхану Аталя проявил ту или иную милость, недостоин этой милости. Вот это очень опасный момент, баракаллаху фикум. وَلَا يَسْتَحِقُّ فَضْلَ اللَّهِ, то, что этот человек недостоин милости Всевышнего Аллаха. وَلِهَذَا فَحَقِيقَةُ الْحَسَدِ اعْتِرَاضُ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ. Поэтому вопрос хасада связан с каким? С вопросом таухида. И поэтому суть зависти — это что? Претензия к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Валя кадрихи, то есть претензия к тому, что он предписал, о ниамати и к той милости, которую он наказал тому или иному человеку. Фалихаза кана аль-хасаду якуль хасунат каматакуль нару аль-хатаб. Поэтому пришло в некоторых асарах то, что зависть пожирает благие дела, потому что это относится к чему? Суизон билля, недовольство Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Пожирает благие дела точно так же, как огонь пожирает дрова. فَلَيْسَ الْحَسَدْ مُقْتَصْرًا لَأَنَّهُ يَافَمُ بِهِ صَاحِبِهُ فَقَدْ. То есть зависть не ограничивается тем, что тот, кто завидует, он просто берет грех. Нет. بَلْيُذِي بُبَادَ حَسَنَاتِ صَاحِبِهِ. Мало этого, и уничтожает благие дела того, кто проявляет эту зависть. لَأَنَّهُ يَنْتَوِيَ لِعَتِقَدٍ خَبِيف. Потому что завистник в его сердце скверное убеждение. وَالَظَنِّ سُبِلَّ. И плохие мысли о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля. Хайсу кама фи кальби, так как в его сердце находится что? Аннага заляй себе агли ли фадлиля. То, что человек недостоин этой милости Аллаха, во ниаматей. Ванахну хаза ма истамилюху баду ляма. Ванахну хаза ма истамилю баду ляма хайсу якулю баду. И тому подобное из того, о чем говорят некоторые мусульмане из общего числа мусульман, когда говорят хаза хараму нан юрта каза ва каза. То есть по-арабски. Харам то, что ему дано то-то-то. То есть смысл какой по-русски? Он недостоин той-то-то-то вещи. Хаза хараму нан таку нан инду хази ниама. Это неправильно, что он обладатель этой милости. Хаза харамун якуна инду маль. То есть неправильно то, что у него есть имущество. Уашбаху залька мимма фии зонну бису билля. И тому подобное, в чем есть плохие мысли о Всевышнем Аллаху. Уатират аля кадрилля. И претензия к предопределению Аллаха, валя ниаматихи, к его милостям, валя рисклихи, к тому делу, которому наделяет своих рабов, аллази исрифу кайфа яша, который он распределяет, как пожелает, фальваджиб идан аля муслим, ан яфрах аль яхи и муслим, биманам Аллаху алей. Ваджибом является для мусульманина радоваться той милости, которую наделил Всевышний Аллах его брата мусульманина. وقد مر معنا في الحديث мы тем более говорили до этого в хадисе ля юмину ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхибу ли наси. Не уверует один из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. И мы говорили, что если эта милость связана с религией, то это является ваджибом. Если с дунья, то это является мустахаб желательным. Вальхасад дидду залик. Хасад противоречит тому, о чем сказано в этом хадисе. Фаинна аль-хасида ля юхибу ли ахи ма юхибу ли наси. Потому что завистник не любит для своего брата то, что любит для себя. Баль имма ан ятаманна завали ниамати анахихи, потому что он либо желает того, чтобы его брат лишился этой милости, а у анна у яатак, ты ли же он убежден, ваязунну, и считает анна аха гуляй себе агли лима атагула, то, что его брат недостоин того, что ему дал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Баракаллаху фикум, внизу сноска, посмотрите, я написал. Каля шейх Ислам Тайми ибн Тайми рахима Аллаху Тааля сказал, аль прахасад, что такое, смотрите, карагату манам Аллаху бихи аль гайр, валлям ятаманна заваль. То есть хасад, и вот то, что сказал им Тайми, Аллах Алим, это вот как мухаккик он сказал. То есть у нас что такое, когда мы говорим о мухаккикина мин ахли аль-илм? Говорят, тахкик это аля мартабата мин аль-илм. То есть у тебя есть у человека илм. Иногда у человека бывает илм баракаллаху фикум о той или иной вещи. И он знает, допустим, две стороны того, то есть у него есть знание какой-то вещи, например, он и одну вещь знает, и одну вещь знает, допустим, о каких-то вещах знает две вещи. Например, знает, допустим, какой-то хукм, что есть разногласия среди ученых, есть в этом вопросе. Ну, простой человек, обладатель знаний, он знает об одном мнении, знает о другом мнении. А мухаккик, кто такой мухаккик? Это тот, кто баракаллаху фикум говорит, какое мнение более сильное. Да, раджа. Тот, кто делает вывод о том, какое мнение раджа. И вот шейх Самин аль-Мухаккикин говорит о том, что зависть – это просто неприязнь к милости, которой оказался Всевышний Аллах одному рабу. Даже если ты не желаешь, чтобы он ее лишился. То есть просто одно вот недовольство – это уже валяз бля хасад. Вамин аль-Маалюм анна мин аль-Лязими караха ан ятаман назаваль. И общеизвестно то, что если тебе это неприятно, то у тебя что? Лязиму залик, это лязиму залик указано что ж, то желает, чтобы он лишился этого. Валякин каляму шейх адак. Однако слова шейх Ислам Тайми более точны. Фамуджаррат матакрах анна Аллаха анама аля хаза ражуль би ниаматин фантахасид. То есть достаточно того, что ты проявляешь неприязнь к тому, что Всевышний Аллах облагодействовал того или иного раба своего какой-то милостью, то ты уже баракаллаху фикум являешься хасид. Потом, братья, баракаллаху фикум. Шайтан работает. Вот у нас надо знать, что есть грехи, баракаллаху фикум, одно из делений греха. Грехи общих масс людей И грехи баракалуфикум те, кто внешне выглядят как практикующие. Более точнее, что быть требующих знаний ученых. Вот грехи требующих знаний ученых, самый распространенный грех языка, самый распространенный грех это грехи языка. Это как гыба, намима, сплетни и так далее и тому подобное. Это самый вот распространенный грех требующего знания. Самый распространенный грех требующего знания, что? Это грех языка, это грехи языка. То есть грехи простых людей это воровство, прелюбодеяние, там еще вот такие вот. То есть грехи органа в основном. Что же в основном у них грехи органов? Что касается грехов требующих знаний, то у них грехи это языка и сердца. Вот язык это гыба, намима, сплетни и так далее. И сердце баракалуфикум это хасад, зависть. Шейх Уль-Фамин баракалуфикум говорит о том, что в одной из лекций говорит о том, что самая распространенная болезнь, требующая знаний, это зависть. Это зависть, братья. И никто от нее не спасет. Вспомните, как сказал Абдулла ибн Мас'уд про татайюр. «Вама минна илля». Каждый из нас может попасть в что? В татайюр. То есть, когда его задевают приметы. Каждый из нас может попасть в веру примет. «Валякин юзгибуху от тавакуль». Однако, говорит, избавляет его от этого что? Тавакуль. Что значит «Абдулла ибн Мас'уда»? Что шайтан не оставляет. Вот знаете, братья, что любого требующего знания шайтан оставлять не будет. И всегда будет делать все, чтобы ты завидовал своему брату. Потому что мы всегда, братья, требующие знания, перемешаны друг с другом. Мы сидим, и ты видишь, что твой брат, например, что-то, чем-то Аллаху наделил, чего лишен ты. И обязательно знай, в Аллахе, брат, что ты, зависть тебе зайдет в сердце. Но знаете, что это зависть, это хатарат. То есть просто у тебя мысль пришла. Когда за тебе грех будет, когда оно у тебя укрепится в сердце. Поэтому ты, никто из нас не может не пустить хасад в сердце. Никто из нас не может. Но от тебя требуется, если бы ты почувствовал, что оно зашло, выгнать его. Этот хасад. То есть никто из нас не обережен. Потому что Аллах субхану тааля кого-то наделяет какой-то милостью, которого не наделяет другой. Да и даже среди простых людей. Кого-то Аллах субхану тааля одарил детьми, кого-то не одарил. Правильно? И тот, у кого не дети, завидует тому, у кого есть дети. Кого-то Аллах одарил, субханал, имуществом, кого-то не одарил. Тот, у кого нет имущества, завидует тому, кто есть. Кого-то Аллах субхану тааля наделил красивой женой, кого-то некрасивой. И тот завидует. Правильно? Всегда эти зависть присутствует. Вот среди требующих знаний тем более. Среди требующих знаний тем более будет. И поэтому мы не можем свое сердце оберечь от вхождения зависти в сердце. Но не позволяя ему остаться. И поэтому шейх Сулейман Рухали, хафизаллаху тааля, хорошее очень лечение указал. Он говорит, как только ты почувствовал зависть, увидел брата милость, сразу же желай ему баракат. Валлахи, братья, шейх говорит, это испробованный метод и работает. Сразу вот ты любую вещь увидел своего брата, тот, что Аллах его наделил чем-то, вот требующее знания особенно, который ты лишен, сразу же желай ему баракат. И вот тут ты попадешь, ходишь, что-то ля юмна ахадуку, хату хибу ля ахима хибу ля навси. Правильно же? Получается, из-за ахбабта ля ахикма ту хибу ля навси. То есть, хадис как просто? Не уверует ни один из вас, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Значит, если ты любишь для своего брата то, что любишь для себя, значит, ты верующий. Правильно же? И вот, если Аллах наделил твоего брата, допустим, баракулуфикум пониманием, наделил заучиванием, наделил усердием, наделил тем, то есть, и ты любишь это для него, любишь это для него, потому что ты любишь это и для себя, то у тебя есть имам. Правильно же? А если ты любишь для него, значит, ты хочешь, чтобы это остался. А чтобы остался, пожелать ему надо что? Баракат. Потому что барака это что? То, чего много, и то, что постоянно. И у Аллахи, брат, как Ибн Мас'уд сказал, валякин юзгибу тавакуль. Однако избавляет от веры во что? В приметы, ну, как бы на влияние примет на сердце человека, что упование. Вот точно так же желание бараката для своего брата, Аллах сразу. Сразу тебя избавляет. И баракалуфикум. И это даже мирских вещей касается, среди требующих знаний, даже среди мирских. Аллах узнал, что у брата что-то есть, чего-то лишен, сразу же скажи «Альхамдуля, альхамдуля» и пожелай ему баракат. И потом никогда не забывай о том, что всегда надо смотреть баракалуфикум в этих вещах на того, кто ниже тебя, то есть в мирских вещах особенно. Тот, кто лишен чего-то, правильно же? То есть, когда ты видишь у какого-то брата какую-то вещь, которой нет у тебя, ты не на него смотри, а ты смотри на того, у кого нету то, что есть у тебя. И благодари за это Всевышнего Аллаха субхану тааля. И потом не забывайте, субхану, это же таухид. Вот этот вопрос это зависти, это, брат, противоречит таухиду. С какой стороны? Это недовольство Всевышним Аллахом. Аллах говорит в Коране: «Аллаху яхлюку ма яшау ва яхтар». Аллах создает, что пожелает, и выбирает, кого пожелает. То есть Аллах выбирает, кому что дать, потому что Он мудрый. И то есть ты, получается, если ты недоволен, получается, ты как будто косвенно недоволен мудростью Всевышнего Аллаха, не считаешь Его мудрым, субхану Аллах, правильно же, в распоряжении. Почему, например, Он меня лишил какой-то милости, а вот брату этому дал? Поэтому надо быть очень-очень осторожным к этой вещи, баракулуфику. Мы всегда мы говорим, братья, себе напоминаем, вам напоминаем, и вы другим людям напоминаете. Самое главное следить за грехами из сердца. Вот люди, субханаллах, смотрят на, как бы не согрешить руками, как бы не согрешить ногами, как бы не согрешить глазами, как бы не согрешить ушами. Не-не-не, это важно, никто не спорит. Но намного важнее это, что смотри, как бы не согрешить своим сердцем. Калю валята наджашу. Дальше сказал валята наджашу. Мы сказали, как условно перевели, как не взвинчивайте цены. Уазайдан ядуллю аля тахрими наджаш или наджш. То есть можно сказать через фатху, можно сказать сукуна. Вакат такарра фи усуль. То есть мы говорили в науке усуль фика на нахи из атасаллят аль мудари. То, что если приходит у тебя частица, указывающая на запрет перед глаголом настоящего времени, фаиннаху яумму анвуаль маздар, то он указывает на всеобщность этого маздара. А понимаете, о чем шейх говорит, да, по-моему? Помните, мы говорили, что, например, «Валя тадру ма Аллахи ахадан». «Тадру» — это у тебя фильм удари, глагол настоящего времени, правильно? Глагол настоящего времени состоит из двух вещей. Из маздара от глагольного имя — это дуа. И из чего? Из времени. И если ты уберешь время, остается у тебя что? Маздар. От глагольного имя. То есть «Валя тадру» — не взывайте, то есть нет взова. «Ля дуа ма Аллахи ахада». Если ты убрал время, и у тебя остался только маздар от глагольного имя, то оно у тебя будет накера. Правильно же? В неопределенном состоянии. Если у тебя придет запретная или отрицательная частица перед словом в неопределенном состоянии, в неопределенном, это без аль, например, и так далее, знаете, да, в пяти местах неопределенности, тогда это указано на всеобщность. Тогда как аят переводится? Фалята дум Аллаха ахада. Никаким видом дуа не взывай кому-то, кроме Аллаха. То есть ни дуа айбада, ни дуа масаля, правильно же? Вот про это говорит шейх. Фаинна у яуму анва уль маздар. Валята наджиша получается ля наджиша или для наджиша, правильно же? Никакого вида наджиша не должно быть. Сейчас скажут. Ля наль мударья ибаратун ан хадасин вазаман. Вот говорит шейх. Потому что, говорит, глагол настоящего времени это у тебя время и что? И действие. Фатасаллята нафью аля хадас, тасаллята нафью аунахи аля хадас, валь хадас накирата тауму анваха. И так как у тебя пришло отрицание или же запрет, перед действием, под хадасом он имеет в виду маздар, от глагольное имя, которое стоит в неопределенном состоянии. Валь хадас накира и маздар от глагольное имя, оно у тебя в неопределенном состоянии, фатауму анваха, охватывает собой все виды этой вещи. Идан накулю гуна фи хасад фи каулю валя тахасаду, поэтому мы говорим про слова ля тахасаду, не зовите друг другу, я не джамия на валь хасад, любым видом зависти, любой видом зависти не завидуйте. А если кто скажет, а как понять тогда слова «ля хасада» или «фитнатайн»? Нету хасада, кроме как в двух вещах. Мы говорим, одно другому не противоречит. Пророк сказал, «ля хасада» – никакого вида хасада нельзя. И поэтому пророк сказал, «ля хасада». Кроме «снатай» – это получается «ам» – какой? «Махсус». «Амун махсус» – правильно? Общий текст, из которого есть исключение. То есть, ну, к чему я вот эти вещи вам говорю? Для того, чтобы мы теперь практиковали те знания, баракалуфикум, которые с вами взяли. «Валята наджасу яуму джамиан вадан наджас». Наджс. То есть валята наджишу охватывают собой все виды наджса без сукун. Ау наджас наджаш бит тахрих. Ван наджс ау наджас фустира биида тавсират. Вот некоторые тавсиры, и получается, какой бы сейчас тавсир не был упомянут, охватывают собой хадис все эти виды наджиша или наджс. Аммуха тавсиру люговый, то есть самый общий смысл слова наджаш или наджс, это языковое значение. Вагуана наджса ан ясафи ибтали шай. Бимакр вахтияль вахадия. То есть, когда ты хочешь сделать что-то недействительным путем хитрости и вероломства. Путем хитрости и вероломства. То есть, когда ты хочешь что-то испортить, вот испортить торговлю путем хитрости и вероломства кому-то. То есть, или как у нас говорят же, наподлянить. Правильно же? На улице говорят. Вот когда ты хочешь кому-то наподлянить, вот это что? Наджиш. Вагуа саи бильмакр, то есть это когда человек делает что-то путем хитрости, вальхида, вальхиля, то есть вероломство и обманом. Вагада амун яшмаль джамиан вау таамуль мааль муслимин. И этот вид охватывает собой любые какие-то отношения среди мусульман. Файдан каулиху валята наджишу. Отсюда мы понимаем, что слово не делать, не занимайтесь наджисом. Алля яс абадукум маабад бильхида вальхиляти. Аль-муараба у ашбаху залик мин сифатиль мазмума. То есть, поэтому пусть одни из вас не строят с другими отношения, никаких отношений, на основе хитрости, вероломства, обмана и тому подобное, из порицаемых качеств. Ваятхулю фигаза нач хаш. И сюда же, то есть, получается, видите, когда чего объемные эти слова Пророк, как Пророк сказал же, ути туджава мелькали, мне были даны содержательные слова. То есть, коротко, но охватывают собой все. Поэтому мы говорим, первый тафсир, говорит шейх Салих, наджиш – это любые отношения, не только торговые. Теперь, говорит, в эти любые отношения входит что? Торговый, о которых будет сказано, уже более конкретное понимание. Вагуа мустамалю фильбайи. А это то, что используется в торговле. Биан язида фисилати ман ля яргабу фишербайиха. Когда ты начинаешь взвинчивать цену, при том, что ты не хочешь это, купить эту вещь. То есть, каким образом? Как на базаре делается. Я продаю барана. Ты пришел ко мне и спрашиваешь, почем баран? Я говорю, $100, допустим. Ты начинаешь со мной торговаться. И вроде бы мы как будто до 80 подошли, и я, и вот он ко мне подходит, мой товарищ. Машалла, такой баран почем? По $100. О, брат, я у тебя куплю этого барана за $100. А мы с тобой уже до 80 договорились. И тогда ты говоришь, подожди, я уже договорился. Это ты что, брат, туда-сюда и так далее. И ты говоришь, ладно, ладно, я сам за 100 возьму. Понял, да, как? То есть, видишь, он поднял цену, получается, при том, что не желал. Это вот один из видов наджиш. Один из видов наджиш. То есть, чтобы понятны были слова шейха. Уалянна газа саи физдияди сер бимакры вахиляти вальхида. Потому что этот человек стремился поднять цену путем обмана, вероломства и хитрости. Фагуа сумми абидалик бин наджиш. И поэтому назвал как словом наджиш? Аун наджиш сун, то есть через сукун. Лянна фи макру вальхида вальхиля. Потому что в нем есть хитрость, вероломство и обман. Фаюмна. И это является запретным. Ваяхрум. И является харамом. Ан яс аль муслим ма айхуани муслимин би хилати вальхида вальмакр би айнал. Запрещено мусульманину строить отношения с другими братьями своими мусульманами путем обмана, хитрости и вероломства. Баль муслим майхуани ясиру аляниятин таиба. То есть мусульманин должен строить отношения со своими братьями на основе благого намерения. Потому что у нас хадис сказал, один у нас всех, а религия это искренние отношения. То есть относись, а кто-то скажет, а как мои благие настроения строить? Как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто хочет быть введенным в рай и спасенным от огня, пусть обращается с людьми так, как хочет, чтобы они с собой обращались. Вот и все, в двух словах. Поэтому, когда ты злой на своего брата, злой на свою жену, самый простой вопрос, как лечить? Вот, например, бывает, например, ты разозлился на своего брата и говоришь, брат, давай к кому-нибудь обратимся, чтобы он решил наш вопрос. Вот перед тем, как брату это предложить, просто подожди, скажи, дай мне тайм-аут, скажи, 5 минут, отойди и скажи, вот если бы я так поступил, со мной бы, если бы поступили, вот как я сейчас хочу с ним поступить, мне бы это понравилось или нет? Если сказал, мне бы не понравилось, все, тогда ты сам себе уже ответил, правильно же? Валя аннаху юхиббу лягу ма юхиббу линафси, он должен строить, вот шейх об этом говорит, строить отношения с мусульманами на основе того, что он должен любить для себя, для них, для мусульман, то, что любит для себя, или желать для мусульман, желать мусульманам то, что желает для себя. Валя яхдагум, он не должен их обманывать. Валя югаррир бихим, и должен поступать, яхдагум, поступать с ним вероломно, валя югаррир бихим, и должен их обманывать. Валя якуну маагум кама ямбаги, то есть должен должным образом строить с ними отношения. Ау кама юхиббу ан якуна маагу, или же точно так же, как он желает, чтобы с ним обращались люди. Вазияда тульмар фиссер, и когда человек поднимает цену, вагуаля юриду шара, при том, что он не хочет купить, хина саум во время торговли, то есть когда они торгуются, аля силя, хазаминанва альхиля вальхида, это один из видов обмана и вероломства. Валихада фагуа мангию нангува мухаррам, поэтому это является запретным и харамом. Яфаму биги сахибиху исму мухаррамат, и тот, кто делает подобное, берет грех. Каля валя табагаду, и не проявляйте взаимоненависти. Ат-табагут гуна айдан ам фи кулли ма якуну сабабан ли худусиль багда мин аль-акваль валь-амаль. Вот, так как табагут это глагол в настоящем времени, пришел в запретном контексте, охватывает собой все виды. И вот шейх, смотрите, какую тонкость обращает внимание, что говорит, а как проявлять ненависть? Тут не столько шариат запрещает именно само взаимоненависть, сколько причины, приводящие к чему? взаимная ненависть. Потому что указано на всеобщность. И туда заходят любые слова и любые дела, любые, которые приводят к взаимоненависти. Факуллю каулюн юадиль альбук. Любые слова, которые придут к ненависти. Фанта мангинану, тебе это запрещено. Вакуллю фелин юадиль табагут. И любое действие, которое может привести к взаимоненависти. Фанта мангинану, тебе запрещено это делать. Фальмумин маамурун аньяса абима фиги махаббатун байна лихвани муминин. Верующему приказано делать все, что приводит к любви между верующими. Ама мафиги мина табагут. Что касается того, в чем есть взаимоненависть, фагу харам, это является запретом. Аньяса фиги белкауля укалями яукалями. Стремиться к этому словами, пером, речью, амалихи или делами, аутасаруфати или поступками, ушарати или указанием, ауляхвихи или даже намеками. Хатта инна раджу ля ямбаги лягу ан юбгит, балля ясугу лягу ан юбгит, айю муслимин кан. Человеку не дозволено ненавидеть, нельзя ему кому-то проявить, любому мусульманину проявлять ненависть. К кем бы ни был мусульманин. Ляну када хаббаху лима маху лясам. Потому что он любит его из-за того ислама, который в этом человеке есть. Вот таухид из-за единобожия. Вайна бгадаху бугдан динин. Если же он проявляет ненависть к нему религиозного характера, фагу аля харач, то в этой проблем нет. Однако, вот тут очень важная вещь. Валякин аль бугду дуньяви гу лязи нуги ангу гуна. Однако здесь подразумевается, какая ненависть запрещена? Из-за мирских вещей. Фасаба буль бугд. То есть причина ненависти. Идакана диньен машрон. Если она религиозная, то она узаконена. Хазаматлюб, это требуется в шариате. Уаля баса беги, в этом проблем нет. Уаля кимбинизбат или муслим. Однако, вот тут очень важный момент, тонко смотреть. Однако, что касается ненависти к мусульманину, даже если это религиозного рода, то есть потому что он харам делает, бида делает и так далее. Фаиннаху ля юбгаду бильджумля. Полностью его ненавидеть нельзя. Баль ячтамю фи хакль мумин. Однако в отношении права мусульманина, а у фихак и муслим, верующего или же мусульманина, маякуну магу льхублягу ва ма магу миналь имани ва таухиди ва та. То, что в одном человеке собирается как любовь к нему, по той причине, что в нем есть иман, в нем есть таухид, в нем есть подчинение Аллаху, ва ма якуну магу бухтлягу. И при этом также ненависть к нему. Ва гуа ма кад якуну яктарифу миналь итми васян, по той причине, что он делает какие-то грехи и так далее. Кто-то говорит, когда, помните, когда мы эту тему начали, вот эта секта джерхавщиков подняли, такого нету в исламе. Как нет в исламе? Вот про это уляма говорят. Как говорят, человек враждует с тем, чего не знает. Это из религии ислама, это и есть суть акида ахли сунна. У нас никак у хавариджи. В одном человеке может объединиться любовь и ненависть. Один из людей говорит, такого невозможно. Как можно любить и ненавидеть? У меня к тебе вопрос. Ты приказываешь своей жене что-то, она тебя не слушается. Ты ее все равно любишь или же злишься на нее? Злишься. Я тебе говорю, брат, давай я убью твою жену. Ты что, дурак, я же ее люблю. Как так, ты на нее и злишься, и любишь? И он говорит, не знаю. Значит, жену можно и любить, и ненавидеть в одно время. То есть ты ее любишь как жену, так как вы столько лет вместе, она тебе детей родила, столько хорошее дело. Но ненавидишь в данный момент за что? За что ты ее ненавидишь? За то неподчинение, которое она тебе ослушание сейчас проявляет. Правильно же? То есть можно, значит, видеться, да. А какая разница между твоей женой и верующим мусульманином? Ты его любишь за его таухид, за его иман и так далее и тому подобное, и ненавидишь за тот грех и так далее и тому подобное. Потом тоже очень вторая важная тонкость, на которую люди многие внимания не обращают, или же которую многие люди не понимают. А это баракалуфикум, когда мы говорим, что в одном человеке может объединиться любовь и ненависть, когда мы говорим, я люблю какого-то человека за его иман, за то, что он говорит, ля илляха Мухаммад Расулла, совершает пятикратную молитву, постится месяц Рамадан и так далее. То есть я люблю человека, который делает эти благие дела. И при этом он, допустим, совершает какой-то грех. И я его ненавижу, как делающий какие-то дела. Поняли, да? Как делаешь какие-то дела. Значит, моя любовь и моя ненависть связана с его делами или связана с его личностью? Нет, связана с личностью, делающими эти дела. Поняли, да? С личностью, делающей эти дела. Вот это очень важный момент, потому что люди, две крайности и золотая середина. Некий мусульманин, единобожник, читает намаз. Совершает молитву, постится, закят платит, хадж делает и так далее. Но при этом делает какой-то грех. Его звать Ахмад. Я люблю Ахмада, который делает все эти вещи. И при этом делает какой-то... И я ненавижу Ахмада, который делает эти вещи. Вот это золотая середина. Давай посмотрим крайность. Один говорит, я ненавижу, я люблю те дела, которые делает Ахмад. Я люблю те дела, которые делает Ахмад. И ненавижу тот грех, который делает Ахмад. Значит, его любовь и ненависть связаны ни с кем, ни с Ахмадом как личностью, а только с его делами. Это крайность и заблуждение. Это крайность и заблуждение. Почему? Потому что эти же дела Ахмад делает. А если ты откроешь себе эту дверь и будешь не любить дела, которые делает Ахмад, и при этом просто Ахмад твоим родственником окажется, и ты его будешь любить. Соответственно, у тебя отношения будут хорошие, правильно же с ним? Ты его любить будешь и все, и проявлять ему почет, и щедрость, и так далее, и тому подобное. А если скажешь, брат, тебе кто-то придет, брат, ну он же так делает, да, ну я, ну да, он так делает, это плохо, что вот эти поступки я ненавижу, но его я очень сильно люблю. Видите, как приводит? Другой же человек, наоборот, баракаллаху фикум, любит и ненавидит Ахмада. Вот он ненавидит Ахмада, вот просто как личность, как человек, 1,80 м рост, 80 килограмм весом, такого-то цвета кожи, таких-то цветов глаз, вот он его ненавидит. Независимо от того, делает он какие-то грехи или не делает. И вот Ахмад делает только благие числа, дела, только благие дела, не делает никакого греха, он все равно его ненавидит. Потому что он ненавидит что? Личность Ахмада. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хабиб хабибака гаунан маа». Люби того, кого ты любишь, определенной любовью, ограниченной. «Асан якуна багидака йоман маа». Потому что, может быть, когда-то тебе придется его ненавидеть. А вот эта вот любовь и ненависть, о которой говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, связана с чем? Связана с теми поступками, которые совершает этот человек. И поэтому мы верим, и поэтому мы говорим, в одном человеке может объединиться и любовь, и ненависть. И в нем ты его любишь за те поступки, которые он совершает из блага, и ненавидишь за те грехи, которые он совершает, что? И ненавидишь за те дела, которые являются грехами. Сразу же ты его и в том, и в этом, и любишь, и ненавидишь. И как мы привели простой пример, баракаллаху фикум, на твоей жене, или же на твоих детях, когда ты разозлился на своего ребенка. Ты его любишь как ребенка, правильно же? Но при том, баракаллаху фикум, что вот он что-то делает, что тебя гневит и так далее. Поэтому вот в крайности уходить нельзя. То есть понятно, да? Это очень-очень важный вопрос. С этого вопроса один раз подошел, получается, человек один, требующий, да, на нем сказал, он говорит, у меня один мусульманин занял очень много денег, сказал, то, что шариатские книги будут печатать. В итоге ничего не печатал, деньги потратил и не вернул. Говорит, уже, говорит, и сейчас, говорит, просто по телефону ругается на меня. Как я могу его любить? Я говорю, ненавижу за это. А ему тут отвечают, если ты его не любишь сейчас за это, значит, ты его не любишь ради Всевышнего. Нет, это неправильно. Он его должен любить за то, что он мусульманин. И должен ненавидеть за то, что он с ним так поступил. То есть, видишь, то у нас поэтому в одном вещи, вот это наша акида, ахли сунджама, братья, что в одном человеке может объединиться куфр и иман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ля тарджу бади куфаран, ядрибу бадукум рикабаба». Пусть один из вас не становится кафиром, когда одни из вас рубят шеи другим мусульманам. То есть человек, он и верующий в тот же момент, он кафир. То есть он верующий из-за имана, а кафир за то, что убивает своих братьев мусульман. Маленький куфр. Понятно, да? В одном человеке иман и нечестие может быть, правильно же? Человек может быть верующим, совершить прелюбодеяние. Человек может быть верующим, делать гиба. Понятно, да? Поэтому должно быть что? Любовь и ненависть. Любовь и ненависть, баракаллаху. И оно не должно быть связано только с делами, не должно быть связано только с личностями. Правильно же? Обязательно должна быть взаимосвязь. Обязательно должна быть взаимосвязь, баракаллаху. Ты любишь человека, любишь за его дела, ненавидишь человека за что? За его дела. Поэтому Аллах сказал, аль-муминуна валь-муминату баду маулияу бад. Верующие мужчины и верующие женщины любят друг друга. За что любят друг друга? За иман. Иман это же слова, дела и убеждения. Правильно же? Не сказал, что Ахмады любит Фатим, а Айши любят, например, Махмудов. Не такого нет уже у нас? Любовь между личностями? Нет. Да, вот помимо этих вещей еще есть такая хуб табиин называется. Естественно, любовь это между мужчиной и женщиной, между, допустим, родителем и ребенком. Это отдельный вид любви. И поэтому даже про слова Проксал сам Всевышний Аллах Субхану сказал, «Инна калята ахдима нахбабта», ты не можешь повести по прямому пути того, кого ты любишь. То есть он его любил за что? Это, естественно, корабы. Или же то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал про то, что дозволено жениться на женщине-христианке. Как ты женишься на женщине, если ты ее не любишь? Ты же не сможешь жить с женщиной, которую ты не любишь. Значит, мусульманину можно жить с христианкой и любить ее. Но любить ее за что? Естественно, что она женщина. Что женщина. И в тот же момент ты ненавидишь. Понятно же, вот эта вещь. Это очень-очень важный момент, баракулуфикум, на который, то есть многие-многие люди не обращают внимания, не понимают эти моменты, баракулуфикум. И вот человек должен быть справедливым. Вот ты даже, например, пришел какой-нибудь муптади, да, допустим, бедач какой-нибудь делал. У нас в крайность люди уходят. Например, пришел какой-то человек, и у него заблуждение в каком-то моменте. И баракалуфикум, он начинает его ненавидеть не за это наблуждение, он начинает его личность ненавидеть. И это приводит его кому? К чему? К несправедливому отношению к этому муптади. Аллах Субхану сказал, «Валяй джриманнакум шанана комин аля аля таадилю». Пусть не побуждает вас несправедливость каких-то людей, чтобы вы были к ним несправедливы. Допустим, этот, например, бедачик делает какие-то, например, вещи, да? И мы все про это знают, харам. И пришел какой-то человек и начал обвинять этого бедачка в том, чего он не делает. Не поддерживает этого человека. Не поддерживает этого человека. Понятно, да? Не поддерживает этого человека. И скажи, брат, он бедачик, он заблудший, потому что он так делает, и мы его за это ненавидим, но он вот этого не делал. Зачем ты ему говоришь, приписываешь ему того, чего он не делал? Дальше говорит шейх. «Валя табагаду, валь багадгуна, амун фикули ма якуну би ислам». Сказали в этой причине. «Факулю каулин юадди иль альбух». Поэтому любые слова, которые приводят к ненависти, «фаанта ман юнану», тебе это запрещено. «Вакулю фиалин юадди иль табагуд». Любое действие, которое приводит к взаимоненависти, запрещено. «Фаанта ман юнану», тебе это запрещено. «Фальмумину маамурум би аньяса бима фии махаббатун байна ихвани иль муминин». Поэтому верующему приказано стремиться ко всему тому, в чем есть любовь, будет любовь среди верующих мусульман. Амма мафиги минат табагут, а то, в чем есть взаимоненависть, фагу хараму нан ясафии билкауля ау фиаля ау калямихи ау калямихи ау амалихи ау тасаруфати ау шаратихи ау лязати хатта инна раджу ла юбгид лаху ла янбаги лаху ан юбгид бал ла ясугу лаху ан юбгид айя муслимин кан. Да, мы все это уже читали, правильно? Да. Лянаху када хаббаху лима маху мин аль-ислами ва таухид, потому что он полюбил за тот ислам таухид, который в нем есть. Фаза, вот я понял, альхамдулиллях, не зря мы его. Фаза юджбиру гайраху. И поэтому получается юджбир от слова как джубран, как гипс. То есть вот эта вот любовь и ненависть как бы покрывает тот недостаток, который в нем есть, грехи, да. Вайн абгадаху бугдан динин, если же он, то есть имеется в виду вот мирские вещи, если он несправедливо с тобой поступил в мирских вещах, несправедливо поступил с тобой, и ты его ненавидишь, но ты вспоминаешь при этом, что он верующий, единобожник и так далее и тому подобное, и это как будто заставляет тебя забыть про тимирские. Вот это и есть любовь и ненависть ради Всевышнего Аллаха в двух словах. Правильно же? Любовь и ненависть в двух словах. Хамдулля, вот милость Аллаха, что вернулись к этому. Вайн абгада убудан динен фаля харач. Если он его ненавидит религиозной ненавистью, то в этом проблем нет. Валякин альбугду неви гуаллязинугиангумгуна. Однако ненависть мирская из-за мирского — это то, что здесь запрещено. Фасабабульбухтыдакана диниен машруан. Причина ненависти, если она религиозная, то она узаконена. Фаадам атлюб — это требуется. Валя вас объединит, нет в этом проблем. Валякин бинизбат или муслим. Что же касается мусульман, фаину ля юбгаду бильджумля. Ля бюгаду бильджумля. То его в общем нельзя полностью ненавидеть. Бальяштамью фихакриль мумин. Однако в отношении одного верующего человека может собраться у фихак и муслим или в отношении мусульманина. Майя куна маагуль хублягу, то, что есть любовь к нему, вагуа ма маагу мина лимани ва таухиди ва та, из-за того имана и таухида и подчинения, что в нем есть, ва майя куна маагуль бухлягу, и то, что из-за чего мы его будем ненавидеть, ва ма кад якуну яхтарифу мина лифми валь арсьяна, это по той причине, что он совершает какие-то грехи. Файдан фильмумин валь муслин ячтами валь муджибату фидин. Что касается верующего, мусульманина, то в нем собираются две вещи в религии. Аль-хуб валь бухт, любовь и ненависть. Ван навию алейхиссалату вассалям каль, пророк саллассалям сказал, ля табагаду, не проявляйте взаимоненависть. Каля уляма, ученые сказали, хаза фиса и фима фиги табагуд фи амри дуня. То есть это что касается всего того, то есть что связано с взаимоненавистью из-за мирского. Амма идакана лямру шараи дини, если же это вопрос религиозный, фаинна гада матлюб, то это требуется от человека. Валяет хульфи гада нахи, не заходит в этот запрет. Васаю филь багда бианвайль кафира, то есть есть разные стремления к ненависти. Хатараджуль маахлихи янбаги лягуан ясафима фии мавадда валь махабба валя юбгид. Даже в отношении жены человек должен стремиться ко всему, в чем есть любовь, и не проявлять ненависти. Вайда хасальт аль-багда, если даже появляется причина для ненависти, файна уяндуру камакали наби саллаллаху, то он должен посмотреть на то, о чем сказал пророк саллаллаху, ля яфрику мумин мумина. Ля яфрику, то есть ля юбгиду. Пусть не проявляет верующий мусульманин ненависть к верующей мусульманке инсахита минга хулюкан, если он видит в ней что-то из плохих нравов, рады еминга хулюкан ахар, то довольствуется другим благим нравом. Этот хадис из тех доводов, когда мы говорим, разницу смотрим на основу человека. Баракалуфик. Я не ля юбгад мумин мумина, то есть верующий мужчина не проявляет ненависти к верующей женщине. Вальгада кайдатун амма, это общее правило, наль мумин ля ясугу лягу ан юбгада мумина, то, что верующему не дозволено проявлять ненависть к верующему. Я не би амма, то есть в общем. Баль янзуру иляйхи ин хасаля фи кальби багда, он должен посмотреть на него. Если он чувствует в сердце ненависть, фа янзуру ляхиги мумин, должен посмотреть на своего верующего брата. Янзуру мамагу мин аль-хайри валь-имани ва-та, должен посмотреть на то добро и на ту веру и на то подчинение, которое в нем есть. Фаюаззим джаниба та'атиллахи аля насиби нафси, и он должен дать предпочтение стороне подчинения со стороны того мусульманина над, поставить выше, чем то, что он к ним поступил несправедливо. Вахаззи нафси, то есть своей доли. Фаянкалибу аль-багда индаху хаунан ма валя якуну багидан лягу бугдан таман. То есть и тогда эта ненависть у него станет маленькой или пропадет, и он уже не будет его прямо полностью ненавидеть. А ума юджибуль муката, то есть, или это не приведет к разрыву между ними, аумудабара, или к тому, что они отвернутся друг от друга. Халя бада, дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, валя тадабару, и не поотворачивайте спиной друг к другу. Айля тасау филькауля амали такуну магуль мутакатаин, то есть, не стремитесь ни к каким делам, ни к каким словам, которые вас могут привести к чему? К тому, что вы начнете бойкотировать друг друга. Лянна тадабур ан яхтари фаннасу кулля, ан яхтари каннасу кулю дювали ахра дубараху. То есть тадабур, это что такое в арабском языке? Когда люди, между ними, то есть рознь появляется, и одни из них отворачиваются спиной к другим. Ваза яни аль-катиату аль-гуджран, то есть имеется в виду, что здесь что? Бойкотирование. Вагаджру муслим вакату харам. Бойкотировать мусульманина и разрывать с ним связь является харамом. И закана ли амри дуньяви, если из-за чего-то мирского. Фальхаджру янкасиму ля кисмаин. То есть хаджр, бойкотирование, делится на два вида. Хаджру ля амри дин, то есть когда ты бойкотируешь кого-то из-за религиозного вопроса. Ваза лягу ахкамугу аль мухтасса, то есть у него есть какие-то определенные свои положения. Вадлаби туга, то есть какая граница или какое правило в этом вопросе. Анну яджузу хаджру ль муслим ля джидин, дозволено бойкотировать мусульманина из-за религии. И закана фи масляхатун лидалька ль хаджр. Вот это очень важный дабит. Если в этом бойкотировании есть польза. Ваза кама хаджра набию саласам аль мухалляфина ас-саляси фи газвати табук. Как пророк саласам бойкотировал тех троих, которые не вышли в битву табук, ва амсаль дальк и тому подобное. Валькисму сани, второй вид хаджра. Хаджру ли гарады дуньяви, то есть из-за каких-то мирских вещей. Ан яджру муслима хаху ли гарадин лягу ли дунья, то есть из-за того, что у него есть что-то, какое-то мирское или стремление к чему-то мирскому. Ли да, потом он, например, ему обидел чем-то. Азагу. А улещай вака фи кальби али, или же из-за того, что он ну, что-то в сердце в отношении него чувствует, обида и так далее. Фальхаджру из акана ли дунья, фаль муслим ан яджру ахау ли дунья, ли саляски аяму ма ба'даха, фа хараму на лихи ан яджру. У мусульманина есть право бойкотировать своего брата трое суток, а после этого для него будет харамом его бойкотировать. У Кадсаба Тангу, алейхиссалату вассалям, пророк саллассам сказал, «Ля яджур муслим ахаху фаука саляс». «Ля яджур муслим ахаху фаука саляс». Недозволено мусульманину бойкотировать своего брата больше трех дней. «Яльтакияни», то есть каким образом пророк саллассам тафсир сделал, когда они встречаются, «Фаюриду хаза», этот отворачивается, «Ваюриду хаза», отворачивается второй, «Вахайругума аль-дави ябду висалям». Лучший из них тот, кто начнет первым здороваться. Вакаль улема ученый говорит, аль-худжрану ля-саляси ма'зунун бихи фи амри дунья. То есть бойкотирование в течение трех дней дозволено в том, что связано с чем-то мирским. Я не закан аляка хаза ль-хаззи нафсик. То есть если ты, у тебя есть право у твоей души, то есть три дни. Амма хаза ль-хаззи нафсик ля-саляси ля-яму ма'бада фа хараму натаджу рахав фаука. Больше же трех дней тебе харам бойкотировать своего брата. Вахайру раджуляни аль-лави ябду бисалям. И лучший из этих двух будет тот, кто начнет первым здороваться. Амма умуру дин. Что касается религиозных дел, то это зависит от вопроса пользы вреда. Как мы это упомянули в первом разделе. Вакад якуну гуджран ля зубу, это может быть до недели, уля шахра, до месяца, уйом, или же день, бихасаби мат, эхтадих, бихи масляха, туль маджур. То есть в соответствии с тем, какая польза приведет, какой пользе приведет бойкотирование того, кого бойкотируют. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валя яби абаду кум аля байбад», пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. Пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. Лимана рада, вахуа масляна якуль, как, допустим, например, кто-то говорит, лимана рада, ништари сельа там биашера, кто-то хочет купить какой-то товар за 10, ан юртыка мисля битиса, я тебе дам такой же товар за 9. Каким образом? Сейчас говорит. Лимана рада, ньебисля биашера, то есть кто-то хочет продать товар за 10. Ана ахузова минка биада ашер, или говоришь, я возьму у тебя это за 11. Уашбаху залик и тому подобное. Яни. Анну югриги, то есть он обольщает его, алля яштари мин ахи, чтобы тот не купил у брата, а у яби аля гили, чтобы продал ему, фафигатайни суратайни хас алябай алябай ахи, то есть таким образом, получается, перебил торговлю брата. Вагу на харрама набию салсам залик, пророк салсам сделал это харам, сказал, ля яби бадук малябад, пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. Вагадзе маршрут, но это обусловлено чем? Смотрите, очень важный вопрос. Бианна лязи юриду шира, яриду шира, мин гадзе лязи юриду ан яби ашай, او يعرض البيت لهذا الذي يريد ان يشتري شيء باكثر في الاول واقل في الثاني هذا مشروط بانه حصل بين الاول وبين بين الاول من ان يزيد ان يبيعه او يشتري منه انفصال وتراضي. Это обусловлено, то есть когда будет перебитие торговли, вот говорит шейх. Вот бианна лязи яриду шара, тот, кто предлагает торговлю, мин газа, то есть у другого, лязи юриду ан ябиа шай, тот, кто хочет продать, то есть предлагает купить у него что-то. Ау яридуль бай ли хаза лязи юриду ан иштари, или предлагает торговлю тому, кто хочет купить. Больше, чем первый, у акалью фисани, или же во втором случае меньше, чем второй, это хаза машрут, он это обусловится, бианна ухасаля байна лауаль, уаман юриду ан ябиа, чтобы между первым и тем, кто хочет ему продать, а он иштари, или тот, кто хочет ему купить, инфисаль ватарады, то, что они договорились уже. То, что они уже договорились. Фамасаля, например, я теля сахиби дукан, приходит человек к хозяину магазина. Я куляна уриду анаштари гави. Говорит, я у тебя вот это что-то хочу купить. Фаята фасаляни, они начинают торговаться, аляна усаештаригам приказы. И потом решили, что он купит у него за такую-то цену. Вада радын, этот доволен. Саештарига. Фаяти ахадун, что доволен, что все купит. Фаяти ахадун, и после того, как те уже договорились, приходит тот, я куль тааль, иди сюда. Анна утыка мисля абиказу ваказа би анкас. Я тебе это намного дешевле продам. А уж базалик и тому подобное. Фаинда кана гунака рида минальбай или силя алян яби алейхи. Если будет довольство со стороны продавца продать ему, а у рида мимман яштари или довольство со стороны того, кто покупает, ватафасаля байнагум байна манараду шарамингу, и они торговались то из-за этого, или же договорились, а у яби алейхи, или же продать ему, фаиннаху хаза яхруман ядхуля ахад. То есть после того, как они договорились, запрещено кому-то туда влазить. Фаядхуль фиадаль бабе, и заходит в этот вид торговли из-за тафасаля ватарадая. То есть если они поторговались и пришли к какому-то общему решению. И исходя из этого, пока, когда вопрос кто-то задает, аукционы, разве не получается перебивать торговлю? Нет, почему? Потому что там никто не договорился. Правильно? Сидит, говорит, кто продаст? Телефон, кто даст за телефон? Сколько дам? $100, 110, 120, 130? Можно? Открыто, еще никто ни на чем не договорился. Вопрос садовства точно так же. То есть дальше у нас придет. Яни тамат мукадимат лагбит тифак ля фама. То есть когда люди уже договорились, допустим, за цену. Валязму ля шира решили покупать. Фаинна уля и джузу ля ахадин ан ядхуль. Никому не дозволено туда влазить. Ванафаму мин газа. Отсюда мы понимаем. Нанна гуля утатхуля укабля ан якад газа. То, что если человек влезет в эту сделку до того, как тебе договорились. Газа я ани мадам анна убифатрати назар. То есть пока человек, допустим, ждет и думает. Интакалими дукан или дукан, то есть с одного магазина пошел в другой ваш базаль, а заля бас объявит, то в этом никаких проблем нет. Фаюштара тули тахрим льбай лябай яхи бима кана фи тафарук бельхау. То есть когда является харамом сбивать торговлю брату, если между ними было уже что, они договорились на чем-то. Ау инфисаль фельхау льби азмил ашира. Или же они разошлись на том, что тут решил у него купить. Ау азмил льбай, или что решил ему продавать. Из-за хасаль азм, то есть если у того уже была решимость, и тот согласился, а он муштар или же продавец, или же покупатель, фаина уляя джузу тогда хуль фидалик, в это уже вмешиваться нельзя. Уафьям фали и тому подобное. Уамисту также это заходит, ля яхту бахадуку маляхид батяхи. Пусть один из вас не сватается, не перебивает сватовство другому. Фаина альмара из атакаддама или ахади хатыбан. Если человек сватается кому-то, сами обиги фулян минас, и кто-то услышал об этом, сами Анна Фулян Хатова услышал о том, что кто-то посватался кому-то, фаинна Раду алейхи береда, если ему ответят, то есть родственники невесты, невеста, что они довольны, фаину ляй джузляхдин ятя ваякуль, а на уриду ибна такому, никому не дозволено приходить, сказать, я хочу жениться на вашей дочери. Мимман алима аннаху аджабуху варадал биги, если он знает, что они уже ответили, довольны им. Валякин хаблян юджибу, если же береда, если же те еще не ответили, согласие не дали, лягу ан ядхуля кахаты миналь хуттаб, он может, как все другие, то есть прийти и посваться. Ухаза фиази масали фикаули ля ябе бадукум лябад. То есть это подобно этому вопросу, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. Ну, баракаллаху фикум, есть один другой важный момент. Не обязательно об этом говорить, то есть на всеуслышание. То есть если тот пришел и ему не ответил, не обязательно ходить все, а все можно, мне тоже посвататься, и прямо сел там, взял себе кортедж машины, тоже поехал сваться. Зачем? Надо считаться, баракаллаху фикум, с чувствами своих братьев. Давайте, иншаллах, пока здесь остановимся. Ага, что-то хотелось. Ну, вопрос по поводу торговли, да, допустим, перебивания торговли. Тут речь же идет именно между мусульманами. Нет, этот заходит, мы же брали в умдатуляхкам, что это касается баракулуфик, мы не мусульман, то есть дими, у него тоже есть права. Даже если человек не мусульманин, тоже нельзя сбивать ему это. Потому что сказал, вот здесь у тебя как шейх же обратил внимание, валя ябья бадукум аля байбад, пусть одни из вас, говорит, не перебывают друг другу торговли. И он сказал, бадукум аля бад, шейх говорил Уфаймин, что говорит, это называется махараджаль махараджаль галиб, то есть основным упоминанием, а в противном случае туда входит как христианин, так и иудей, который живет среди мусульман. Алхамдулиллахи раббиль алямин, вассаляту вассаляму аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит о словах пророка, саллаллаху алейхи салям, «Каля алейхи салляту вассалям, ба'дагу вакуну ибада Аллахи ихвана, и будьте, о рабы Аллаха, братьями, хаккику ухуват ад-дини, ухуват ад-дин, то есть воплотите религиозное братство». И «Каля джалля ва'ля, ведь Всевышний Аллах спонтанно сказал, вальму минату, ба'дугу маулияу ба'ан, верующие мужчины и верующие женщины являются, то есть друзьями друг для друга. Вакаля джалля валя, Всевышний Аллах также сказал, инна мальму минуна иху, поистине верующие являются братьями. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль муслиму аху муслим, мусульманин является братом для мусульманина. Ля язлимуху, не притесняет его. Валя яхзулюху, и не оставляет его без помощи. Валя яхзибуху, и не лжет ему. Валя яхкируху, и не относится к нему с презрением. «Ля язлимуху, ай ля язлимуху фималихи», то есть не притесняет его в имуществе. «Валя язлимуху фиирдихи» и в его чести. «Валя язлимуху фиахлихи» и в его, с тем, что связано с его семьей. «Валя язлимуху фи айя амрин яхтассабихи» и не поступая с ним несправедливо ни в каком вопросе, то есть связанном с этим мусульманином. «Баль яадилю маху», однако он проявляет справедливость. Вайкуну халифатаху фималихи ва ахлихи ва ардихи, и наоборот, он как наместник для него. То есть, если он отсутствует, он бережливо относится к его имуществу, к его семье, к его чести. Валихаза джаати шариу ва хаза мин махасими л'азима фи ан ятхалалю мар'у ихванаху фима вака минху алейхи мин аль-мазалим. И поэтому пришло в шариате, и это из прекрасной или из величайших красот шариата, то, что человек должен избавиться. То есть, если он сделал кому-то зулем, решить этот вопрос в том, в чем он поступил несправедливо со своими братьями. У Хаббата в Сахих пришло в достоверном хадисе Сахих Абидиллахи Аль-Бухари, Аннаху Алейхиссалату Ассалям Каль, в Сахих Умама Бухари, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Манканат индаху лиахихи мавлема», тот, кто поступил несправедливо со своим братом, бикасрилям, мавлима, бикасрилям, фималин, в вопросе имущества, ауэрдин, или же чести, фальета халль мингу альйом, то пусть решит этот вопрос сегодня. Каблян якуна йом ля дирхама фия валя динар, пока не наступит тот день, в котором не будет ни динаров, ни дирхама. Яниман и гатаба, то есть тот, кто сделал гиба, ауман вака фиарди и хванихи, или тот, кто покусился на честь своих братьев, ауман и атада алябад, или тот, кто перешел границы в отношении кого-то другого. Фалихиан Яруд Дагавиль Мавалим, то есть он должен решить этот вопрос. То есть, если с кем-то поступил несправедливо, решить с этим человеком, с которым он поступил несправедливо, чтобы тот ему простил. Фаинкана фирадди гамашакатун алейх, если же ему тяжело, то есть решить этот вопрос, фальюасит ахадан, то пусть сделал кого-то посредником между собой этим братом, или ахрихи и тому подобное. Оль максут анна гуяджибу ан юрадду аль мавалим. Одним словом, что если ты с кем-то поступил несправедливо, надо этот вопрос решить. Фи гибати тафсиль лил улема. Что касается вопроса гибы, то ученые баракалуфикум подробно разбирают вопрос следующим образом. Мин анна гу идадакара лиман ихтабаху анна ухады ихтабаху. То, что если человек сделал про кого-то гиба, и он знает, что если он скажет этому человеку, что он сделал про него гиба, хад юадди хусуль муназаати ва машаккати. Юадди иля хусули муназаати ва машаккати фи ихбари хиби гибати ияху ва талиби тахлили. И он подозревает, что это может привести к спору и разногласию, если он сообщит ему о том, что он когда-то сделал за него гибу и что он просит у него прощения за это. Фаинна уятруку гадал ихбар. Тогда ему не надо сообщать об этом своему брату. Ваяк фи мингу аль истихфар лягу. Достаточно и для него, ему попросить за своего этого брата прощения. У кафира дуа лягу, побольше дел за него дуа. Ляллаха анташва лягу фи такфири гибатихи. Может быть, это станет для него причиной прощения, искупления за его гибу. А у нили мингу ли то, что он про него плохо отозвался. Также баракалуфикум ученые добавляют к этому вопросу, что условием является в том маджлисе, где он говорил про него плохо, чтобы он говорил про него хорошо. Ваза мина сунани ляти янбаги ляна ан натаагада гафин ан. Юхаллиль бааду на баад. Это из тех сун, которым нам нужно привыкнуть, то есть, чтобы одни из нас прощали других. Вайзасаля аха ахаду нахагу ан юхаллиляху. И поэтому, если кто-то просит у своего брата, чтобы тот простил его, фаистахаббу ляху ан якулю халляляк Аллах, то ему является желательным сказать ему, да простит тебя Аллах. Уанта фихиль минни, ты ничем передо мной не обязан. Уашбаху далика дуна суалин ляху мада культ. И тому подобное, и не надо подробно выяснять, а что ты про меня сказал, ва маза фаальт, или что ты сделал, ва бия ища и тадайта алей, то есть как ты поступил несправедливо со мной, ва ашбаху далька камакарра ролема и тому подобное, как об этом сказали ученые. Халя ва ля яхзулюху аль худлян, худлян это что, тарку лиана тива нусра, то есть когда оставляет без помощи или же без защиты. Валь муслим валию муслим, то есть мусульмане является другом для мусульманина. Яни мухиббун лягу. Что значит другом? То есть он любит его. Яни аналь муслима мухиббун лиль муслим. То, что один мусульманин любит другого мусульманина. Насарун лягу. Всегда оказывает ему поддержку. Вахазуль муслим лиль муслими. Что касается того, того мусульманина, который оставляет другого мусульманина без помощи. Вахузлянуху лягу юнафи агдаль валя. То есть оставление его без помощи противоречит тому договору дружбы, аль-лязи байнахума, который между ними. То есть дружбы какой? Исламской, шариатской. Валихада тадаммана агдуль муаля фи каули, и поэтому содержит в себе, то есть договор дружбы в словах валь муминун, аль муминат, верующие мужчины и верующие женщины, баду маулия уба, то есть одни из них любят других, или хадлин муслим или муслим ля яджус, то есть это указывает на то, что оставлять мусульманину, одного мусульманина, другого мусульманина без помощи не дозволено. Ида кана фи магдаратихен юинаху, если в его силах помочь ему, уан янсурагу, оказать ему поддержку, валяуби дуа, даже будь это дуа. Очень важный вопрос, баракаллаху фикум, у нас вот, особенно братья Ахли Сунна, когда занимаются призывом, надо не забывать о том, что призыв к Сунне является чем гурбой. То есть человек чуждый, даже чуждый среди своих, правильно же, которые призывают к Сунне. И человек должен знать, баракаллаху фикум, что у него обязательно будут враги. Об этом сказал Всевышний Аллах, «Вакадалика джаальна ликулли набиин аду». Таким образом, мы установили каждому пророку врага. То есть, если у пророков были враги, то, соответственно, и у тебя будут враги. То есть, тот, кто призывает сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, баракаллаху фикум, надо еще не забывать о том, что помимо того, что у тебя будут враги, еще будут среди тех, кто рядом с тобой, те, кто оставляет тебя без помощи. Те, кто оставляет тебя без помощи. И вот не будь баракаллаху фикум из этих людей. Это, во-первых, те, кто оставляет своих братьев без помощи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ля, то есть, когда сказал про то, что Ахли Сунна, то есть про Ахли Сунна, про ля тазалю туаифа тунмину мати вагирин аль-хак, будет постоянно из моей общины группа людей придерживаться истины, то есть они не исчезнут, всегда они будут, в отличие от кого? От Ахль Фирак Ваддаляля, от заблудших людей. Заблудшие люди появляются и исчезают, вот удивляешься. Субханна, если ты посмотришь на уляма этой общины, были, например, уляма в старые времена, в средние века, в современные. Уляма, субханна, появляется и не исчезает, всегда есть. А те, кто про них плохо говорит, они всегда исчезают. Субханна, уля всегда куда-то исчезает. И поэтому Пророк Саласам, «Ля тазалю таифату минумати вагирина», всегда будет зугур, всегда они будут постоянно существовать. Явными всегда будут. Это раз. Во-вторых, Пророк Саласам сказал, «Ля ядуррухум», не навредит им. Кто? Тот, кто против них выступает, манхаляфахум, тот, кто им противоречит, не навредит им. Поэтому даже если тебе кто-то противоречит там и так далее, то и тебе кажется, что ты от него сразу... Не, не вспомни про другие аяты, где Всевышний сказал, «Ля ядуррухум илля лада». Илля аляда. Они не навредят вам, кроме того, что причинят вам какие-то неприятности. Не обращай внимания. Поэтому, если кто-то тебе противоречит, не обращай на него внимания. Вообще, продолжай призывать к сунне. То есть, что значит не обращай на него внимания? Не надо ему на все подряд отвечать и так далее и тому подобное. Не надо там себя перед ним оправдывать. Нет, ты как призывал Курану и сунне, так и призывай. Если он будет, говоря о тебе, говорить о каких-то вещах, противоречащих шариату, начнет устанавливать какие-то правила и так далее, тогда говори. Не для того, чтобы ты себя защищаешь, за ниятом следи. А с каким намерением? Чтобы указать на заблуждение. То есть и то это при условии, что его заблуждения распространились. Понятно, да? Это первый вопрос. Второй момент, барак луфикум, брак салсон, оля манхадалёгум. И не навредят вам те, кто вас оставляет без помощи. Знай, что тот, кто с тобой в одном ряду вроде бы находится, иногда может себя так повести, что оставляет тебя без помощи. То есть на тебя, барак, вроде бы, например, бывает в той или иной стране несколько требующих знаний и так далее, машала все призывы. Появился какой-то муптади, начал говорить плохо про одного из них. И субханаллах, смотришь, другие молчат. А чего вы молчите? Почему вы брата не защищаете и так далее? Ах, он про нас тоже начнет говорить. Барак лауфикум, это пророк, саллаллаху сказал, мы видим в этом хадисе, ля яхдулюху, не оставляет без помощи. Мусульманин, мусульманина без помощи не оставляет. Поэтому это большой айб, большой недостаток. Это очень плохое качество, оставлять своих братьев без чего? Без помощи. Но в тот же момент, если это ты, тот, кого оставили без помощи, вообще не обращай внимания. Пророк Саласам сказал, что они тебе не навредят. Они тебе не навредят. Поэтому палка двух концов, барак луфикум, если ты являешься тем, кто оставил тебя без помощи, вообще не парься. Не обращай внимания, знай, что тебе не вредят. Если же ты из тех, кто оставляет других братьев без помощи, тогда ты нехороший мусульманин. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля яхзулюху, мусульманин мусульманина не оставляет без помощи. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля яхзибуху, я не ля якулю лягу антакадиб, то есть не говорит ему, ты являешься лгуном. Вакулля маахбару бихабра, каждый раз, чтобы он ему не говорил, каля газа кадиб, это ложь, у антакадиб или ты лгун. Ля налясла фильму мусульмана уля яхзиб, потому что основа мусульмани то, что он не лжет. Пришло достоверно от пророка саллаллаху, что однажды ему сказал кто-то, а язниль мумин, верующий может зина делать? Да, может быть, попадает в этот грех. А ясрикуль мумин, может воровать верующий? Да, может попасть в это. Не то, что нам, да, да, пусть зина делать, пусть воровать, нет. Да, может попасть. Халя аякдибуль мумин, халя, то есть может лгать верующий? Он сказал, нет. Ляналь кавиба хислятун, потому что ложь такое качество, которое очень быстро приживается в человеке. То есть в отличие от воровства или же прелюбодеяния и так далее. Вот астамир румагу, потом становится обычным качеством для человека. Файкуна мау хислату мин хисали нифак, и потом у него появится одно из качеств лицемерия. Уамма ман яка мин фимина зина лишах, вот тот же, кто попадет при прелюбодеянии из-за страсти. Уамин сарикати шахва уажбай валькилиза из-за страсти попадет, то есть ворует что-то. Фаиннага аридун ярид, то есть это всего лишь какое-то такое временное явление. Уаязуль появляется и исчезает. Уайртафи умагу лиман хатта икуна фаукусаабилька дзулля. И когда человек совершает эти грехи, иман над ним поднимается, что он находится над человеком, как то есть предмет, создающий тень. Сумма и зафарак аль-маси и ада или когда тот человек перестает грешить, возвращается иман к нему. Аммалькавиб, что же касается лжи, фаиннаху из астамарра бисуахибихи, если он постоянно будет в человеке, то есть ложь постоянно в человеке, фаиннаху ядуллю ваядиль фуджур, то это указывает и приводит его на что? Указывает на его нечестие и приводит его к нечестию. Вальфуджуру ядиля нар, Что касается нечестия, то оно приводит к огню. Факаулю гуна алейхиссалату вассалям, поэтому здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ля якдибуху ядхуль фия, ан якдиба фил хадис, то есть это, в это заходит, что ложь в речах. Кали валя яхкыругу, не относится к нему с презрением. Ля ни ля яхкыр муслим ахаху муслим, бен яатакида аун яатия фи хатри аннахаду вады. То есть, что значит не относится к нему с презрением, к своему брату мусульманину? То есть, чтобы у него не было убеждений, или чтобы никогда ему в мыслях не пришло, что этот человек такой вот низкий. У аннахада акалю кадран мингу, и то, что он ниже его своей степенью. У аннахада мардуль, тоже как хакир или вады, то, что он такой вот. Ну, никто и звать его никак, говорят же. И маляжди насаб, либо из-за его родословной, а улинаджи санаат, либо из-за его профессии, а уляжи балят, или из-за его происхождение, то есть из какой он страны, ауляджи маани минальмана минальмани, или за какого-то другой причины. Балислам гуля вираф аль муслим. Ислам это то, что возвысило мусульманина. Ваджалягу мукарраман, сделал его почетным, махсусан, мимбайн аль махлюкат, выделенным из других созданий. Валихаза фаин аль муслим айн даллах зауджаль кариму назиз, поэтому мусульманину Всевышний Аллах субхану тааля почетный, занимает высокое место. Ватахкируль муслим юхалифу асаль ихтирам аль муслим, и поэтому презренное отношение мусульманина противоречит к тому, что требуется, то есть от нас мусульмана, это уважение мусульман. Лима маху мина тавхид валь иман, то есть а уважение, почему мусульман требуется от нас уважение к мусульман? Из-за наличия единобожия и веры в нем. Как вчера же говорили на прошлом уроке про любовь и ненависть в мусульмане из-за того дела, которое в нем. А в человек фитри заложено, у людей фитри заложено по причине чего-то любить кого-то или чего-то. Поэтому говорят, что по одежке встречает, по уму провожает. Видите, по одежке встречает, по уму провожает. Видите, то есть всегда причина какая-то есть. Фагада бадана лави амамак, то есть тело, которое перед тобой, бадану муслим, тело мусульманина, яхмилю акида таухид, несет в себе вероубеждение единобожие. Вахусни дзон билля, несет в себе хорошие мысли об Аллахе субхана ва тааля. Ва маарифа билля, знание Всевышнего Аллаха. Ва ильм билля и бихасаби маинду мин аль-ислам, и знание Всевышнего Аллаха в соответствии с тем исламом, который есть в нем. Ва лиман ва ль-ильм, то вера и знание. Ва заян баги маху алля юхтакар, то есть и при наличии таких вещей нельзя к нему с презрением относиться. Ва льяхтарим лима маху мин аль-иман и ус-салях, он должен уважать его за ту веру и за ту праведность, которая в нем. Вази етафауту насу фига, и люди занимают различную степень в этом вопросе. Кулля макан аль иману ва салях ва ль-исляму ва таухид ва таату ва сунна азам фил мар'и муслим, чем больше имана, правдивости, ислама, единобожия, подчинения и сунны в мусульманине, кана ауля биан юкрам, то есть он больше всего достоин почетного отношения к нему. Поэтому уляма баракаллаху фикум занимает самое почетное положение в этой общине. Юаззу, то есть к нему относятся с уважением, то есть возвеличивают его. Уан ябтайда нахтикарихи, то есть надо сторониться любого презренного отношения к нему. Ва юкабилюху аль-мушрик. И с другой стороны, это кто? Многобожник. Фейну махма кана мин зауимал, то есть сколько бы у него не было имущества. Ау зауильджах, или сколько, какой бы он пост не занимал. Ау зауириф, или да, каким бы высоким, то есть место на этом дуне не занимал. Фейна джасада уфиги рухан хабиса, его тело несет в себе скверную душу. Хамаль это ширка беля, несет в себе что? Ширк валезба. Воль стеза беля, издевайся на Всевышний Аллах. Ва масабатула, поношение Всевышний Аллах. Воль мухиб лилля и заваджаль лекра. Что же касается того, кто любит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то он ненавидит. Ва яхтакиру хаза лави маху аль стеза беля. И относится с презрением тому, кто издевается над Всевышним Аллахом. Ван наэль мин Аллах и поносит Всевышнего Аллаха. Вот диа ширк маху, и его заявление о ширке. Фаину юаззим аль-муслим ахау муслим, и поэтому мусульманин возвеличивает своего брата мусульманин. Яхтаримуху, проявляет к нему уважение. Ля яхтакируху бима маху мин аль-имани ва таухид, и не относится к нему с презрением из-за наличия имана и таухида в его сердце. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ат-таква гагуна, богобоязненно здесь, ва юширу ля садрихи саляф маррат, и указал трижды на свою грудь. Ат-таква махаллю акальб, место для богобоязненности сердца. Хаза маана ишарати наби саусам аля садри саляф марра, поэтому пророк саусам указал на свою грудь трижды. Ванахтасару бель-калям фаинна львах вахда йом дасарин, давайте, говорит, время быстро идет, покороче скажем, то есть, ну, шейх это на уроке говорит. Халиби хасаби мрин минушерри ан яхпира ахау муслим. Достаточно мусульмане и зла, если он презренно относится к своему брату мусульманину. То есть даже если ничего плохого не делает, просто в сердце чувствует презрение, это уже достаточно ему как зла. А что сказать, если он говорит, начнет говорить что-то, что-то или делать что-то? Куллю муслим аля муслимин хараму даму гувамалю уайрду. Каждый мусульманин имеет право на мусульманина. Каждый мусульманин запретен для мусульманина, то есть его имущество, его честь, его кровь. Дамуль муслим харамун ан ясфика бигайриль хак. Запрещено мусульманину проливать кровь мусульманина без права. Окадалька малюн харамун ан юхаза бигайриль хак. Также имущество является запретным, посягать на него без права. Окадалька ирду харамун ан юналя мингу, ау ян яналя мингу бигайри хак. И также запрещено ему посягать на его честь без права. Фанейлю миналя араде биль гиба ун намима, как, допустим, посягание на честь путем через гиба или же сплетни. Уан янали миналя раджу, или же плохо говорит о жене мужчины, а у минусра или о его семье. Уан ятасаррафа фималия бигайри ивмихи, или же распоряжаться его имуществом без права. А уан яхуза малиху, или брать его имущество. А уан яатади аля шей минамлякихи, или же без права посягать на что-то из его владений. Указалька не атади аля дами, и также посягать на его кровь. Угаза азаму, это хуже всего. А да кулью харам, все это является запретным. У шариату джаат бит тахкык и хаддаль амр фима вейналь муслимин. И шариат пришел, то есть тем, чтобы воплотить это дело между мусульманами. Фимучтам аль исламе, в исламском обществе биан такуна димау харамуну амалю харамуну аль араду хараман. Чтобы мусульмане знали, что и кровь является запретной, и имущество является запретным, честь является запретной. У хаддабата в сахих мин хадис Аби Бакрата пришло в достоверном хадисе со слов Абу Бакрата ради Аллаху Ангу, то, что Аннаху Али Саляту Ассалям Кали фи худбати йоми Арафа, то, что пророк Саласам сказал во время худбы в день Арафа, Алейна димаакум амбаликум арадукум аликум харамун, поистине ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретна вам. Кахурмати йомикум хаза, точно так же, как запретен для вас этот день, вафибальтикум хаза, как запретно для вас, как запретен для вас этот город, вафишарикум хаза, как запретен для вас этот месяц. Это что касается баракалуфикум шейх, слов шейха, салиха аль шейха.